Приветствую все присутствующие, братья, сестры. Молодежь выбрала такую тему, тема молитвы. Какие молитвы мы знаем? Прошение, благодарение, молитвы благословения, молитвы посвящения. Знаете, вот у меня такой вопрос к всем нам. Вот когда... Особенно к те уже, кто мамы, когда мы приносим или приносили детей своих сюда, в церковь, для того, чтобы помолиться над этим детем. Что за молитва это была? Благослови. Окей, тогда у меня другой вопрос будет. Когда мы перед школой, вот в сентябре месяце, когда школа начиналась, мы пригласили всех сюда детей. Что за молитва это была? Две эти молитвы имеют общее, что, не то что общее, они одинаковые. Они одинаковые или нет? Давайте прочитаем, чтобы мы не гадали. Я буду задавать вопрос, сегодня постараюсь так, и читать. Первое место это будет прочитано, вторая глава Евангелия от Луки, вторая глава, 22-23 стих. Евангелие от Луки, вторая глава, 22-23 стих. «А когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разрезающий ложественно, был посвящен Господу». Это одна молитва. И вторая – это Марка, 10 глава, 13-14 стих. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. И увидел то Иисус, вознегодовал и сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Две молитвы. И у израильского народа Бог когда-то, когда вывел с Египта, он дал повеление конкретно по детям. И вот одно из повелений было, чтобы детей мужского пола приводили в храм, чтобы представить их Богу. Не просто помолиться, а посвятить вот этого дитя Богу. Мы когда приносим сюда первый раз ребенка, когда на руках, мы это приносим на посвящение Богу. И мы говорим, Боже, Ты дал нам этот подарок, мы принесли его к Тебе. Так мы молимся. Другая молитва, когда мы перед школой, или куда-то наши дети едут, или еще какие-то мероприятия, мы молимся молитвой благословения. Это две разные молитвы, так говорит Писание. Вот к Христу пришли дети, эти дети когда-то уже были в храме, и вот они сейчас их опять родители привели, чтобы Христос только касался, Христос берет их. Говорит, пустите их, чтобы они пришли, потому что иногда мы, взрослые, не пускаем детей к Богу, не пускаем детей, чтобы получили это благословение. И Христос говорит, пустите, чтобы они пришли, я буду их благословлять. И Христос благословляет. Я не об этом хочу сегодня говорить, я хочу сегодня говорить о первой молитве, о молитве посвящения. Когда мы приносим это дитя и посвящаем Богу. Знаете, к нашему великому радости есть такой пример оставленный. Бог специально оставил его на страницах Священного Писания. Я хотел бы с первой прочитать. Это будет книга, первая книга Царств, 12 глава. Первая книга Царств, 12 глава. Двенадцатая глава, 2, 3, 4 и 5 стихи. Со второго стиха. «И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел. Сыновья мои с вами, я же ходил пред вами с юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом и пред помазанниками его, у кого взял я вола, у кого взял осла, у кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали, «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им, «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его. В сей день, что вы не нашли ничего за мною, и сказали: свидетель. Часто, когда мы уезжаем куда-то, часто, когда вот в конце года мы предстаем перед церковью или перед людьми и говорим: кого я чем обидел, пожалуйста, простите. Что-то подобное сделал Самуил. Приходит перед народом, собирает великий народ и говорит: вот я ходил с вами, перед вами, я был от юности моей. Вот вся моя жизнь прошла в ваших руках. Я вам судил вас, я перед вами ходил. Вот сейчас вы свидетельствуете. Кто, кого я чем обидел, против кого я согрешил, против кого я что сказал, говорите мне. У кого сегодня из нас будет такая смелость встать и сказать перед церковью, перед семьей или перед работниками, сказать: вот кого чем обидел, скажите мне. Свидетельствуйте сегодня на меня. У кого такое будет дерзновение? С одной стороны, можно посмотреть и сказать: вот какой Самуил был какой-то дерзкий или какой-то вот старый человек, седина уже на голове. И он говорит так. Кто из старцев сегодня встанет и так может сказать? У кого жизнь была, как у Самуила? Знаете, а Самуил сказал. И народ говорит: мы ничего против тебя не имеем. Ты никого не обижал. Быть, служить столько лет с юности и никого не обидеть. Почему? В чем проблема? Почему так произошло? Никого ничем не обидел. Народ не мог сказать ничего. Знаете, я хотел бы прийти в начало. А начиналось все очень просто. Было время, когда в израильском народе было, все делали кто что хочет. И это считалось нормально. Я подумал так, и мне показалось так. Это считалось нормально у них. И они так делали. До поры, до времени. И все начинается просто с одной женщины. Первое царство, первая глава. Я буду читать с этой первой главы и говорить выборочно. 5 стих. Анне же давала часть особую, ибо любила Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, возбуждала ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево его. Анна была любимой женой. Анне давали особую часть. У Анны практически забот не было. Не было детей, заботиться о себе. Анна этим не была довольна. Мало того, соперница или с кем она жила в доме, она еще побуждала, чтобы она роптала. Она побуждала его, чтобы она роптала на Бога. Она побуждала, она натравливала ее на Бога. Но мы видим, если дальше читаем, Анна не разозлилась, Анна не начала против Бога идти, не начала говорить какие-то слова Богу. 10 стих. После того, как они покушали, она не кушала, она встала, отошла в сторону, и была она в скорби души своей, и молилась Господу, и горько плакала. Вот в таких обстановках, когда с одной стороны ее любят, ее уважают, ей самое лучшее дают, и с другой стороны, когда соперница ее натравляет на Бога. В каком состоянии должно было находиться ее сердце? А ее сердце было в горести, она идет и предстает перед Богом. 11 стих. «И дала обет, говоря Господу Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам ее Господу на все дни жизни, и бритва не коснется головы ее». Знаете, вот в такой обстановке она идет. Когда ее натравляют на Бога, она приходит и этому же Богу молится. И говорит: Боже, если ты увидишь мою скорбь, если ты заметишь мою скорбь и презришь, и обратишь внимание на эту скорбь мою, и если ты дашь мне, возможно, ты решишь, что не надо мне давать, но если ты дашь вот этого мне ребенка мужского пола, я его полностью отдам тебе. Я его полностью отдам тебе. Знаете, сегодня у нас много призывают к молитве. Но я как-то слышал такое изречение, что труд без молитвы – это мучение, а молитва без труда – это лукавство. Когда мы идем на труд и не молимся, мы не просим у Бога благословения, мы не взываем Богу, мы не говорим Богу, что вот эта нужда у нас, вот если тебе угодно, помоги нам в этом, благослови. Мы не даем осознания, мы думаем, что мы сами сможем что-то сделать. Иногда, знаете, я вот часто так беру что-то делать, и когда начинаю с молитвы, вот некоторые вещи, я когда смотрю на результат, я также трудился, но результат получается, когда ты заканчиваешь вот этот труд какой-то, ты приходишь, и ты с радостью понимаешь, что тебе Бог помогал и в этом, и в этом, и ты считаешь, вот смотри, здесь какая обстановка была, и как Бог повернул, как Бог благословил. Ты понимаешь, что потому что была молитва. К сожалению моему, иногда есть труд, который я беру и не молюсь. Просто я не знаю почему, или на практику свою полагаюсь, или на что-то, и я без молитвы, и я не обращаюсь к Богу, а думаю, что получится. И знаете, я такой усталый, разбитый. В конце смотришь, вроде препятствий не было никаких, а благословений нету. Что-то не то пошло, что-то не так пошло. Поэтому труд без молитвы – это мучение. А когда мы только молимся, просим у Бога, а сами ничего не делаем, то это получается какое-то лукавство. Мы хотим, чтобы Бог все сделал, Он поручил это нам делать, а мы хотим, чтобы Бог все сделал, и мы лукавим. Мы вроде молимся, но мы в то же время ничего не хотим делать. Я хотел бы обратить вот в этот момент на эту женщину, на Анну, что она сделала. Вот после этой молитвы на нее смотрит священник и говорит: вот ты пьяная, иди отрезвись, иди это самое. Она обращается, она ничего, вот, даже не воспылает. Она говорит: знаешь, священник, я вот, у меня горе души, я молился, я излагал это Богу. Не считай меня плохой. Я понимаю, может быть, я не даст, но не считай меня плохой. Никаких реакций. Вот понимание, что она стояла перед Богом. Понимание, что мы стоим, когда перед Богом, и Бог кого-то или как-то допустит, что-то к нам кто-то скажет. Но я хотел бы прочитать дальше, потому что время бежит. Было все, Анна зачала, родили они ребенка. Вот 22 стих. Анна же не пошла сказать мужу своему, когда младенец отнят будет от груди. Анна же пошла, сказала мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда. Бог со своей стороны сделал. Ответ на молитву Анна получил. Сейчас остается сторона Анны, сторона человека. Как я говорил, когда мы молимся, мы делаем одну сторону, просим Бога, но потом остается то, что вторая сторона, моя сторона, что я должен делать. И вот Анна говорит: вот есть у меня время сейчас, я сейчас буду с ребенком, я его буду вскармливать, но когда пройдет вот это время, я приведу его в Дом Божий, и он останется там навсегда у Бога. Я не знаю, что за этот период влаживал в голову или влаживал в сердце Самуила мать. Это Анна. Я не знаю. Но я думаю, что Анна знала, что творилось в то время в храме. Потому что она ежегодно ходила туда, и это творилось не один год. Что там священники были люди негодные. Что там атмосфера была нездоровая в храме. Что там грех творился в храме. Я думаю, Анна все это знала. Но Анна не испугалась. Она обещала это Богу, и она знала, что Бог будет, несмотря ни на что, Он будет держать его за руку. Это его слово. Анна не начала, и порой мы по-человечески стараемся сделать или стараемся быть добрее Бога, стараемся быть, смотреть на некоторые вещи, думать, что мы сильнее Бога, мы сможем сохранить наших детей, мы сможем сделать лучше, мы сможем как-то вот оберечь наших детей. Анна не переживала. Анна понимала, что она посвящает этого ребенка Богу. Когда мы приносим детей сюда, и мы посвящаем наших детей Богу, потом как мы поступаем с этими детьми? Так как с ними поступаем, так как поступали с чужим чем-то имуществом, как поступаем как с Божьими детьми, или мы его пользуем как наш ребенок. И так как хотим, мы так и пользуемся с ним. Мы то, что хотим, то и влаживаем в него. Мы то, что хотим, то и делаем с этим ребенком. Как я, как родитель, отношусь к этому? Знаете, если мы читаем 23 стих, 24. «И сказал ей Елкана муж ей, делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». Елкана, как муж, он понимал, что вот это слово, которое вышло с ее уст, возможно, когда-то займет другое, как-то она откажется от этого слова. Потому что это женское материнское сердце, оно привязывается к ребенку. Ни одно отцовское сердце так не привязывается к ребенку, как материнское. И он как отец говорит: «Анна, из твоих уст вышло слово. Смотри, чтобы это слово было исполнено. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих, и оставалась жена его, и кормила грудью сына твоего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в село, взял 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господень в село. Отрок же был еще дитя». Отрок же был еще дитя. Ну, отрок где-то 12-13, а это еще меньше. Кто сегодня из нас возьмет 5-летнего, 6-летнего ребенка, отведет его в ту среду, которую мы говорили, которая была в храме на то время, и оставит там, Богу? Кто из нас сегодня сможет сделать это? Знаете, всегда, когда мы молимся, наша молитва будет услышана. И эта молитва приведет нас к испытанию. Если мы начинаем молиться о миссии или о чем-то, то знайте, что Бог вас, кого первым пошлет, это вас на миссионерство. Если вы будете молиться о какой-то семье, что в какой-то семье наладился мир, то Бог первым, кого будет использовать, это вас. Что вы пошли и поговорили в этой семье, чтобы вы принесли мир в эту семью. Помните, когда-то Христос обратился к ученикам и сказал: молите Господина жатвы, потому что, чтобы выслал делателей на ниву свою. Кто первые пошли на эти нивы? Кого первые Христос послал на эти нивы? Господин кого первым послал? Нашел других кого-то? Нет. Он тем же ученикам потом сказал: идите, проповедуйте всему миру. Дорогие друзья, когда мы молимся, чтобы наша молитва была услышана, Яков в 4 главе говорит иногда, что мы не получаем некоторые вещи, которые мы просим у Бога, и говорит причину, что получаете, просите для себя. Когда я молюсь, для чего я прошу? Это еще одна, как бы, сторона молитвы. Ну, как-то мы поговорим об этом и в другой раз. Есть когда все нормально, мы не получаем. Есть, когда у нас вера не достает, мы не получаем. Это разные аспекты молитвы. Но молитва, которую мы просим, как Анна просит, не для себя она этого ребенка просила. Не для себя она его желала. Она просила и сказала: я отдам его тебе. Дорогие друзья, 28 стих. «И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу и поклонилась там Господу. Он не отдавал, она не отдавала его на служение Илии. Она не отдавала его на служение там, на уборку храма или на что-то еще. Она отдавала все это Богу. Его отдавала на Богу на служение. А что делал, какую работу делал в этом храме Самуил? Открывал, закрывал двери. Очень просто. Открывал, закрывал. Или лег уже, отдыхает, не видит. Крикнул. Раз, отрок Самуил прибежал. Послал его куда-то. Принеси, подай. А Анна говорит, он этим служит Богу. Он этим служит Богу. Это вторая сторона молитвы. Первая, когда мы молимся. Вторая, когда мы уже начинаем действовать с нашей стороны. И третья сторона молитвы должна быть. Это услышанная молитва. Это вторая глава. Вторая глава, я прочитаю первые три стиха. Это тоже молитва Анны. Молитва после того, что произошло. Это молитва благодарения. Молитва благословения Бога. И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое. В ком? Господи. Вознесся рог мой в Боге моем. Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Господнем. Нет столь святого, как Господь. Нет, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог единый, и дела у Него взвешены. Вот, кто имел детей и кто имеет, когда вы покупаете какую-то вещь ребенку и приносите, даете ребенку, что ребенок делает? Да, есть дети, которые, не знаю почему, или не научили их благодарности, или я не знаю по каким причинам, может, по натуре неблагодарны. Но есть дети, которые прыгают, которые потом всем показывают и всем радуются. Мне купили, мне дали. Мой папа такой хороший, моя мама такая хорошая. Вот смотрите, какие вещи мне дарят. Нечто подобное Анна делала с Богом, для Бога. Она как бы рекламировала Бога. Она как бы хвалилась Богом. Она показывала или рассказывала о Его силе всем. Не только тем, кто в храме находился, но тем силам зла, которые слушали Его. Дорогие друзья, сегодня, когда мы говорим о молитве, я хотел бы, чтобы в нашей молитве было три аспекта. Прошение, действие с нашей стороны и хваление, восхваление Бога. Аминь.